Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Продолжим читать книгу Деяний из 10 главы, с 17 по 22 стих. Книга Деяний, 10 глава, с 17 по 22 стих. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр сошел к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы? Они же сказали, Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Прекрасный текст, прекрасное послание нам сегодня. И в чем это послание прекрасно? Мы видим, Дух Божий говорит к Петру. Мы видим, Дух Божий посылает этих людей. Мы видим в этом тексте, что Петр размышляет о том видении, которое он видел. Это все нас учит сегодня. Учит нас быть внимательным в нашей жизни. То, что мы видим, то, что мы слышим. Анализировать, внимать тому, что говорит Бог. И давайте вот поразмышляем. Мы видим 17 стих. И в нем мы видим, что апостол Петр размышляет о том, что он видел, что бы это значило. Он хочет понять, что, Господи, ты говоришь через это? Что это значит для меня? И это нас сегодня учит, чтобы мы тоже размышляли над тем, что мы видим, над тем, что мы слышим. Что это значит сегодня для меня? Что ты, Господи, хочешь сказать? Интересно, что апостол Петр видел это видение и после размышляет. Да, проходит какой-то промежуток времени, это не происходит сразу. Мы видим, он находится на крыше и размышляет о том, что произошло. Мы видим, как бы, что действие здесь одно за другим идет, но не такой большой промежуток времени у Петра. А в другом случае мы можем, может быть, и по-другому. Может быть, промежуток и больше, но нам не оставляет того, чтобы мы не размышляли о том, что мы видели. Примечать. Как некогда при рождении Мария, да, когда зачатие произошло, слагала в сердце своем. Когда услышала об Иисусе, кто Он, слагала в сердце своем. И так вот мы видим, что слагают сердце свое, не оставляют это незамеченным, примечают это то, что они слышат, видят. И так нас сегодня учат это размышлять о том, что мы видим. Особенно, когда мы четко видим что-то, Господь хочет сказать. Да? Размышлять об этом. И дальше апостол Петр поймет, еще пока он не понимает, но дальше он поймет, что это значило, этот покрывало с теми находящимися в покрывалами животными, там, тварями, да, он потом поймет. И уже здесь, в этом тексте, который мы прочитали, уже ему есть пояснение. Немало не сомневайся, иди с ними. Почему? Потому что те язычники посланные к Корнилию. Да? И мы видим, что Симон размышляет о том, что он видел. Потом ему Дух, когда он размышлял, говорит: вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Вот интересный еще один момент. Во-первых, Дух Божий говорит Петру, и он это четко понимает, что это говорит он. Как он говорил в голос, в мысль, в сердце, но не знаю. Но он понимает, он слышит и принимает этот голос. Да? Второе, что хотелось бы здесь отметить. Он говорит, 20 стих, «Ибо я послал их». «Ибо я послал их». Если мы вернемся немножко назад, то мы увидим, что ангел Божий явился Корнилию. И Корнилий посылает этих трех. Но здесь Дух Божий говорит, я послал их. Я использовал Корнилия послать их. Нас сегодня это учат. То, кого мы встречаем, тот, кто к нам обращается, это человек обращается, мы скажем. Но также и Бог через этого человека обращается к нам. Поэтому, когда сегодня в церкви мы слышим призыв или, может быть, прямое обращение к нам какого-то либо человека, а может быть, даже и не в церкви. Корнилий был не в церкви, он был в доме своем, но он послал. Да? Вот насколько сегодня надо быть внимательным к тому, что вокруг нас происходит, и понимать, что происходит Богом допущено и посланные в нашей жизни люди. Мы видим, что Дух Божий здесь говорит, это я послал их. Тот ангел, который явился Корнилию, через Корнилия посылает этих людей, чтобы призвать Петра Корнилия. Учит нас сегодня. Еще один момент. Книга «Исход», 16 глава. Там народ ропщет на Моисея. И Моисей отвечает, что вы ропщете на меня? Ропот ваш не на меня, но на Бога. Почему он так говорит? Потому что он не от своего имени пошел. Он был послан Богом. И всякий посланный Богом, это Бог говорит через него. Вот насколько сегодня надо быть внимательным. То, что вокруг нас. Бог использует людей, обращаясь к нам, посылая, может быть, научая, обличая. Это все делает Бог. Вот насколько надо быть внимательным. Нам сейчас этот текст учит, прямо учит нас, чтобы мы принимали, внимали тому, что происходит вокруг нас. И если нас обращаются, просят, ну, или же, как уже было сказано, учат, научают, обличают, что это Бог через людей говорит к нам. Может быть, он к нам прямо обращался, мы не слышали. Бог берет и по-другому делает, обращается к нам. Вот очень надо быть внимательным. И Дух Божий говорит Петру, что иди, немало не сомневаясь. Потому что эти люди, ну, он еврей, и с язычниками не сообщаются. Мы потом дальше увидим, что Петр дальше делает. Но здесь ему Дух Божий говорит, немало не сомневаясь, иди, я послал их. Не бойся. Вот этот сосуд, опускаемый ему, закали и ешь, это теперь ты можешь это делать. Да? Пойти к язычникам Петр может, потому что Дух Божий ведет его туда. Он говорит, я никогда такого не делал. Я никогда ничего мерзкого не ел. Но Дух Божий говорит, иди, немало не сомневаясь. И тогда Петр спускается и спрашивает, я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы? И они объясняют, что Корнилий видел ангела, и, во-первых, характеристика Корнилия, муж добродетельный, боящийся Бога, тот сотник, тот, который пришел и по повелению своего полководца, правителя, находился в той стране, содержал порядок, да, или как там, в пленении, ну, в таком, империя была римская, но он боящийся Бога. Он на своем месте трудится, но Бога боится, поэтому он не делает, как написано здесь, добродетельный. Находится на том месте, где он трудится, но он имеет богобоязненность, добродетель, и одобряем всем народом иудейским. Получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой, послушать речей твоих. Дорогие братья и сестры, Бог сегодня нас учит через Писание, что я посылаю людей в вашей жизни. Также посылаю, чтобы и вас призвать, чтобы вы говорили Слово Божие, чтобы вы учили то, чему сами научились. То, что произошло в вашей жизни, свидетелями были моими. Как некогда тот бесноватый, который встретил Иисуса Христа, когда он переправился на другую сторону, и когда он был исцелен от легионов бесов, ему Христос говорит: иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Сегодня идти и рассказывать, что сотворил с нами Господь. Идти рассказывать о любви Божией, что Он любит человека и послал мир Иисуса Христа примирителем своим. Да благословит нас Господь быть вот этими вестниками, быть внимательными, что вокруг нас происходит, быть внимательными к голосу Божию, молиться об этом. Да, Господи, научи меня слышать и слушаться Тебя. Да прославится в этом Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой.